Ты течешь, как река, странное название, и прозрачен асфальт, как в реке вода. Ах, Арбат, мой Арбат, ты мое призвание, ты и радость моя, и моя беда. Ах, Арбат, мой Арбат, ты мое призвание, ты и радость моя, и моя беда. Пешеходы твои, люди невеликие, каблуками стучат, по делам спешат. Ах, Арбат, мой Арбат, ты моя религия, мостовые твои подо мной лежат. Ах, Арбат, мой Арбат, ты моя религия, мостовые твои подо мной лежат. От любови твоей вовсе не излечишься, 40 тысяч других мостовых любя. Ах, Арбат, мой Арбат, ты мое отечество, никогда до конца не пройти тебя. Ах, Арбат, мой Арбат, ты мое отечество, никогда до конца не пройти тебя.